Глава 4. Наконец наступил самый счастливый день в жизни любой девушки. День свадьбы. Вчера до поздней ночи в доме никто не ложился спать. Дом украшали цветами, миртовыми венками и гирляндами. Гиппарета с подругами принесли из священного источника Эннеакрус воду и омыли Пандору. Им полагалось грустить и оплакивать уходящую молодость и беззаботность невесты, но Гиппарета печалилась настолько наигранно, что было ясно, насколько она завидует подруге. Этот день Пандора провела словно во сне. Весь день она ждала вестей от Алкивиада о судьбе Алексиуса. Так и не получив ничего, вечером она решилась написать будущему мужу письмо и отправила его с верной Ифигенией. Но ключница вернулась без ответа. Утром Пандору нарядили в белоснежный пеплос. Она стояла во дворе Геникея, тревожно прислушиваясь к доносящимся с улицы звукам. Вот, наконец, раздался свист флейт и грохот бубнов. Свадебная процессия подошла к дому. Мысли девушки лихорадочно прыгали. Почему Алкивиад так ничего и не сообщил ей? Выполнит ли он свое обещание? И что ей делать теперь? Улыбающийся отец вышел к ней. «Слава богам!» Он замер, разглядывая дочь. «Дорогая моя, ты прекрасна! Как я счастлив за тебя!» Он подошел к девушке, нежно коснулся губами ее лба и накрыл ее голову полупрозрачным покрывалом. Затем крепко сжал ее ладонь и повел Пандору за собой. Когда они вышли из коридора в большой двор, заполненный гостями, их окружили радостные крики. «Хвала богам! Великая Афродита! Слава Гименею!» Алкивиад в белом хитоне стоял в дверях. На его губах играла самодовольная улыбка, но глаза напряженно бегали. Голову жениха украшал миртовый венок. Вокруг толпились его многочисленные товарищи. Почему же нет Сократа? Пандора обеспокоенно прикусила губу. Понукаемый и подбадриваемый со всех сторон Алкивиад вышел вперед. Тафон сделал шаг навстречу. Толпа гостей, стоящих вдоль стен, завороженно утихла. «Благословенный день!» Отец начал торжественную церемонию. В этот миг Пандора отчетливо поняла, еще несколько мгновений, и ничего исправить будет нельзя. Очевидно, Алкивиад не собирался выполнять свое обещание, а значит, она должна раскрыть всю правду о нем. Пандора решительно сдернула покрывало с лица. Гости удивленно ахнули. Но Алкивиад, внимательно следивший за ней, резко поднял руку, привлекая внимание собравшихся. «Подождите!» громогласно провозгласил он. Повисла звенящая тишина. Пандора набрала полную грудь воздуха, чтобы крикнуть, но слова застряли у нее в горле. Алкивиад опередил ее. «Подождите!» — повторил он. «Я узнал всю правду про эту женщину!» И он обличающе указал пальцем на Пандору. Она хотела ответить, возразить, но у нее перехватило дыхание. «Эта женщина вовсе не так чиста и благородна, как я надеялся. Оказывается, в Патидее на глазах у всего афинского войска эта потаскушка бегала по ночам к своему собственному рабу. Этому есть множество свидетелей. Хорошо, что у меня есть настоящие друзья, которые открыли мне глаза и уберегли от необдуманной женитьбы. Но мой долг, как благородного мужа и гражданина, разоблачить это коварное семейство. Они завлекают достойных мужей богатым приданым, но никто не может поручиться, чьих детей будет растить муж, взявший себе похотливую женушку». С этими словами Алкивиад развернулся и вышел. Пандора застыла, продолжая сжимать в руках белое покрывало. Ее охватило оцепенение. Девушка с трудом стояла на ногах. Чувствуя, что задыхается, она судорожно глотала воздух. Послышались смешки и шушуканье. Неловко переглядываясь, гости начали расходиться. Отец, сжав кулаки, стоял рядом. Его трясло от ярости. Пандора бросила на него короткий взгляд и поняла, с каким трудом он сдерживает себя. Наконец, пышно украшенный двор опустел, и Тафон дал волю своему гневу. «Подлец! Сволочь!» Он подбежал к стене, сорвал миртовую гирлянду и начал злобно ее пинать. «Поганый пес! Я раздавлю эту тварь!» Пандора не могла найти сил посмотреть на отца. Тафон подбежал к дочери и схватил ее холодную ладонь. «Ничего, я покажу этому мерзавцу, проклятый лжец! Пусть только рискнет появиться в Пниксе, я устрою ему веселую жизнь. Он ответит за клевету!» «Ничего, Я удвою, утрою твое приданое. У нас будет очередь из женихов. Как он посмел!» Отец обнял Пандору и покрыл ее лоб, щеки, волосы поцелуями. Ифигения стояла поодаль и сокрушенно качала головой. «Я люблю тебя, доченька. Пусть болтают, что хотят, пусть клевещут. Я-то знаю, какая ты сильная и смелая». «Отец...» Пандора с трудом шевелила губами. «Я слышала, как Алкивиад рассказывал про Алексиуса». Тафон отшатнулся и впился в девушку напряженным взглядом. «Что тебе до этого предателя?» «Но ведь это он, понимаешь? Он!» Пандору трясло, она уже не могла сдерживать слезы. «Все, что приписывают Алкивиаду, сделал Алексиус. Это он придумал, как захватить Потидею и Олинф. Своей победой Афины обязаны ему. Алексиус помог мне, он заботился обо мне». «Так это правда, все, что сказал Алкивиад?» — похолодевшим голосом спросил отец. «Да», — прошептала Пандора. Тафон с ужасом смотрел на дочь. На его лице застыла маска отвращения. Но Пандора, словно не замечая этого, погрузилась в свои мысли. Неожиданно она вздрогнула и схватила отца за руку. «Отец», — сказала она срывающимся голосом, — «а твое спасение? Ты же чуть не умер в плену, но кто-то из друзей помог тебе, выкупил тебя и заплатил за лечение. Ты узнал, кто это был?» «Нет. Спрашивал, но никто не сознался. Но при чем тут это?» «Так ведь это он!» — задохнулась девушка. «Тоже он, я уверена. Алексиус хотел отправить меня в Афины, когда я стала его рабыней. Но он знал, что ты тоже попал в плен и искал тебя. Он специально ездил в Амфису, чтобы выкупить тебя. Он отрицал это, но я уверена, что это был он. Ты должен помочь ему, его нужно спасти!» Пандора зажмурилась, ее глаза заливали слезы. Она потянулась к отцу, но тот отшатнулся. «Дочь, о чем ты говоришь? Опомнись! Этот раб обманывал нас раньше, обманет и теперь. Не знаю, что наплел тебе этот клятвопреступник, как он завоевал твое доверие и охмурил тебя. Ты доверчива и поверила его россказням, но, к счастью, справедливость восторжествовала. Ты дома, а раб на рудниках, где ему и полагается быть. Пусть ты оступилась. Теперь я понимаю, почему. Но это все не важно. Даже если это правда, мне плевать. Я ни за что не обменял бы свою свободу на твою честь и твое счастье. И теперь не позволю тебе разрушать свою жизнь!» Тафон уже не говорил, а кричал. «Хватит! Иди в свою комнату, а я найду тебе нового мужа, пока нас не ославили на весь город. И в этот раз ты будешь делать то, что я скажу!» Пандора сжала кулаки и подняла подбородок. «Нет!» «Что?» — ошарашенно спросил отец. «Я никуда не пойду, пока ты не поможешь Алексиусу». «Тебе придется очень долго ждать». «Тогда я пойду сама». «Куда?» «К Периклу, в Пританею, в Лаврион, куда угодно». «Всемогущие боги, Пандора, ты точно сошла с ума». Пандора сделала шаг к двери, но Ифигения бросилась ей навстречу и заслонила выход. «Не пущу!» — кричала ключница. «Госпожа, одумайся! Никуда тебя не пущу!» Пандора затравленно огляделась. На шум и крики во двор сбежались слуги, и теперь с любопытством и восторгом глазели на скандал. Лицо Тафона налилось кровью, его ноздри широко ходили, с шумом втягивая воздух. «Марш в Геникей!» Девушка развернулась и пошла к себе в спальню, а отец все не мог успокоиться, продолжая кричать ей в спину. «Я запрещаю тебе выходить, слышишь? Запрещаю!» Сборы заняли совсем немного времени. Пандора торопливо сняла белоснежный свадебный пеплос и равнодушно бросила его на пол. Закутавшись в свой любимый желтый пеплос, она накинула теплый диплакс и взяла сверток с рукописью Алексиуса. Каждый вздох давался ей с огромным трудом. Каждым шагом, каждым движением руки она словно разрывала тысячи нитей, связывающих ее с родным домом, вдруг ставшим чужим и невыносимым. Пандора расправила плечи и решительно вышла во двор. Отец стоял с Ифигенией и давал ей какие-то указания. Служанки убирали украшения со стен. При виде Пандоры Тафон вздрогнул. Его лицо исказило гримаса отчаяния и боли. Девушка отвернулась и пошла к выходу. «Пандора!» Отец подскочил к ней и схватил за руку. Его лицо было красным. «Ты куда собралась? Я приказал тебе сидеть в комнате!» Пандора скользнула сквозь него невидящим взглядом. «Я должна спасти его», — прошептала она. «Спасти? Всемогущие боги, да что с тобой? Ты обезумела! Неужели ты забыла свой настоящий долг, свою семью, свой город? Все эти годы ты верила в свое предназначение, а теперь ты разрушаешь свою жизнь, отрекаешься от своего настоящего долга, предаешь веру в богов и пророчества». Каждый упрек пронзал ее, словно раскаленная игла. Пандора вздрагивала от каждого слова, как от пощечины, но поступить иначе было выше ее сил. Она зажмурилась, высвободила руку и пошла к двери. «Стой!» Отец уже не кричал, а хрипел ей вслед. «Если ты не остановишься, если переступишь порог этого дома, ты мне больше не дочь. Я отрекусь от тебя. У тебя не будет больше родины и семьи. Никто не поможет тебе и не подаст руку!» У калитки Пандора на мгновение остановилась и оглянулась. Отец поймал ее взгляд. «Я люблю тебя, отец», — тихо сказала она и закрыла дверь.